Глава вторая. Я вскрикнула, но не успела защититься, в отличие от королевы. Мощное заклинание сбило незнакомца, отшвырнув его на вазон с пышными голубыми цветами. «Драксова мать!» — зарычал Трей, пытаясь подняться. Вазон разбился, вода вытекла, и теперь его высочество был с мокрыми штанами, зато в цветах. Я приоткрыла рот в ужасе, посмотрев на принца Авероса, и нервно хохотнула. Удивительно, но именно Трей сбил все нервное напряжение. Королева и принц обеспокоенно взглянули на меня, а я вновь рассмеялась, почувствовав, как по щекам потекли слезы. А я продолжила смеяться, наблюдая за костерящим ситуацию в целом принца соседнего королевства. Он будто понял, что веселит меня, из-за этого двигался неуклюже и улыбался мне. Наконец, придя в себя и утерев слезы, я спохватилась и бросилась к нему. «Ты не поранился?» — уточнила я, обеспокоенно оглядывая уже успевшего подняться Трея. «Ваше высочество», — с улыбкой произнесла королева, — «приношу свои извинения за случившееся. Я действовала в целях защиты дочери герцога. Вы подошли внезапно и были слишком настойчивы. Леди несколько напугана, поэтому мне пришлось защищать ее без предварительной проверки». «Понимаю, Ваше Величество, и не имею претензий», — откликнулся Трей, бросив мимолетный взор на королеву и вновь вернув его ко мне. К нам уже спешили два лакея со швабрами и ведрами. Принц осмотрел мокрые штаны и кашлянул смущенно. «Неловкая ситуация». «Но ты не подражаем», — воскликнула я с улыбкой. «Спасибо тебе». «За нападение?» — уточнил он, и я вновь рассмеялась, покачав головой. «За то, что пытался меня развеселить. Если думал, что я не уловила твой маневр, то ошибаешься. Я понимаю и благодарна». Трей посмотрел удивительно серьезно, и я вдруг осознала, что за личиной Балагура скрывается очень умный наследник, который просто хочет свободы и наслаждается ее последними днями. Он понимает, что однажды ему придется стать таким, как Данияр, ответственным, решительным, иногда занудным, потому что это его судьба. Но пока у него есть шансы жить другой жизнью, и он им пользуется. «Ваше высочество», — к нам приблизилась королева, — «прошу вас в следующий раз быть более осторожным в физическом контакте с моей гостьей. Я-то могу сдержаться, а вот мой сын немного импульсивен из-за огненной магии». «Это она сейчас намекнула на ревность Данияра?» Мои щеки вспыхнули, а Трей усмехнулся. «Постараюсь», — откликнулся принц с легким поклоном. «Разрешите поговорить с вашей гостьей тет-а-тет?» «Не разрешаю», — все с той же милой улыбкой продолжила королева. «Леди себя плохо чувствует и...» «Да, именно об этом я и хотел поговорить». Вновь обеспокоенно кивнул принц и наклонился ко мне. «Что случилось, Золушка? Тебя кто-то обидел? Надеюсь, это был не Яр, а то все эти штучки др...» «Ваше высочество», — оборвала его королева и посмотрела внимательно. «Следите не только за руками, но и за языком». «Простите». Без особого раскаяния извинился Трей. «Так что случилось, Золушка? Чем я могу помочь?» «Трей, я не уверена, что могу разглашать это. Давай поговорим позже. Сейчас не время. Мне нужно успокоиться и уточнить, имею ли я право раскрывать некоторые нюансы. Например, о том, что через защиту дворца проник неизвестный. Все-таки это государственная тайна, и знать ее принцу из Авероса не следует». Трей посмотрел на меня внимательно, а потом кивнул и отступил. Я облегченно выдохнула. Но преждевременно. Его высочество порывисто притянул меня к себе, шумно вдохнув запах моих волос, а потом также порывисто отступил, взяв меня за руки. «Помни, что я всегда рядом и могу помочь. Я не отступлюсь, Золушка. Какая бы связь ни установилась у тебя с Данияром». Я вновь кивнула, позволив королеве себя увести. По пути к нам присоединилась Айнрика. Мы поднялись по лестнице, а потом завернули в уже знакомое жилое крыло, где располагались личные покои принца и принцессы Романии. Мы вошли в уже ранее выделенные мне покои. «Ты ведь знакома с моей младшей дочерью Айнрикой?» Мы с принцессой переглянулись, улыбнувшись друг другу. Она вернула мне мой натуральный цвет. «О, а Энрика великолепна в бытовой магии. Даст фору любой чистокровной гномке». «Спасибо, Ваше Величество. Я сделала книксон. Я благодарна вам за заботу». «Не стоит», — ровно отозвалась королева. «Давай пока будем ждать целителей. Не протився, тебя нужно осмотреть». «Ты мне расскажешь все обстоятельно? Что случилось и отчего ты такая испуганная? Я понимаю, что Его Величество и Данияр кого-то ищут. Я не хочу мешать им расспросами, но должна быть в курсе ситуации». Она говорила так, словно могла мысленно связаться с королем. «Но ведь это невозможно. Или...» Не время сейчас углубляться в этот вопрос. Я просто кивнула и присела. Вспоминать о случившемся не хотелось. Была бы моя воля, стерла бы себе память. Я до сих пор ощущала то ужасное чувство беззащитности. Липкое, противное, выворачивающее меня наизнанку. А Энрика села в кресло, не очень понимая, что происходит. А королева опустилась рядом со мной на диван, взяв меня за руку. Мы с его высочеством были на балконе, и я осеклась, вспомнив, как близко мы были друг к другу и какие темы обсуждали. От воспоминаний кровь прилила к щекам. Даниэр ушел за напитками. Едва он скрылся в зале, как я увидела незнакомца в черном. Испугалась, но даже закричать не успела. Меня словно парализовало. А уже спустя пару мгновений на мою шею легла цепочка с кулоном. «Незнакомец что-то сказал тебе?» — уточнила королева обеспокоенно. «Ты уверена, что никогда прежде его не видела?» «Уверена», — кивнула и прикусила губу. «Он сказал, что моя сила... Точнее, что во мне сила моей сестры. Он не называл ее имени, но инстинктивно я понимаю, что речь шла о ней. Ведь Эрелин передала мне свою магию». «Эрелин?» — изумился Энрика. «У тебя есть сестра? Я думала, в семье герцога Эндервуда лишь один ребенок». «А Энрика недавно вернулась из Эллерии, поэтому не в курсе твоей деликатной ситуации», — пояснила королева. В этот момент в дверь постучали. Все внутри меня напряглось, когда королева поднялась и отправилась открывать. При этом я заметила на ее руке действующий пульсар. Кажется, она сильный боевой маг. Я никогда не интересовалась магией в семье Романских. В Хандербуге мало интересуются новостями соседних королевств. А уж я, тем более, всегда были заботы поважнее. «А, мастер Айлок!» Пульсар на руке королевы погас. «Прошу вас!» В комнату вошел крепкий мужчина, чьи волосы тронула седина. Он учтиво поклонился королеве и принцессе, а затем улыбнулся мне так, словно мы уже встречались. «Мастер Айлок, осмотрите мою гостью. Проведите самое глубокое сканирование, особенно магическое». «Разумеется, Ваше Величество. Тем более мы с леди уже виделись, и я проводил осмотр и брал анализы, что существенно сократит время и даст мне возможность просмотреть и проконтролировать изменения». «Благодарю», — кивнула королева и отступила в сторону. Мастер Айлок приблизился ко мне, пока я пыталась вспомнить, где мы могли видеться. Ведь в лечебнице, куда меня привел Трей, был другой целитель. Я точно помню. Хотя я и помнила табличку, что у него обслуживалась сама королева. Так кто же сейчас передо мной? «Джиш Селен, будь любезна, пройди в спальню вместе с нашим придворным целителем, мастером Айлоком. Ничего не бойся». «Придворный целитель? Значит, он точно не мог работать в той лечебнице?» Я кивнула. Мы переместились в соседнюю комнату. Я легла на кровать. Целитель повесил магический экран и начал сканирование. «Извините за бестактный вопрос, но где мы с вами могли видеться?» «О, вы не помните, так как были без сознания. Когда его высочество забрал вас с бала и перенес в свою городскую квартиру, то вызвал меня. Он беспокоился о вашем состоянии. Я провел осмотр». Я распахнула изумленно глаза. «Так это вы дали мне зелье, чтобы снять действие отслеживающего заклинания?» «Все верно, леди», — улыбнулся целитель, а затем тут же нахмурился, сделав какие-то манипуляции по магическому экрану. «Что-то не то. Так не должно быть». «О чем вы?» «Ваша магия. У нее есть центр, и этот центр теперь стремительно чернеет. А щупальца тянутся к вашему украшению». «Что вы хотите этим сказать?» Мастер сместил экран, чтобы увидеть мое лицо. Он был несколько растерян и бледен, когда отвечал. «У вас живет чернь». «Тьма?» «Не совсем», — помотал головой мужчина, не отрывая от меня взгляда. «Тьма — это всего лишь пустота. Она вокруг нашего мира. Но то, что у вас — черная магия». «Некромантия», — прошептала я, почувствовав, как начинает быстрее биться сердце. «Я заражена?» «Если можно так сказать». Нахмурился мужчина и вновь вернулся к экрану. «Все это нехорошо, юная леди. Я никогда прежде с таким не сталкивался». «И я тоже. Куда же вляпалась моя сестрица, и почему мне приходится все это расхлебывать? А может, это был ее хитрый план, как избавиться от меня? Нет, она слишком пустоголова для этого. Или все-таки хитра? Ведь она успела написать родителям, обставила все так, чтобы они ее даже не искали, будучи уверенными в ее сохранности». Уверенными, что она в академии. Этим она, разумеется, сбила их с толку, и они не могли найти меня даже, не рассматривая мое нахождение в раме. «Я дам вам отвар», — сказал целитель и убрал экран. «Укрепляющий седативным эффектом. Это поможет успокоить нервы». Я кивнула и поднялась с кровати. Отвар мне дали, перед этим взяв кровь для анализа. Сказав, что вернется с результатами примерно через час, мастер Айлок удалился. А я поспешила в гостиную. Но там уже ждали новые действующие лица. Ирис Эндервуд стояла у окна. Ее приобнимал за плечи супруг. Со стороны могло показаться, что герцогиню потряхивает от пережитых эмоций, но я знала, что ее трясет от гнева. Я была уверена, что эта женщина коварна и хитра, но даже не представляла, насколько она отличная актриса. Впрочем, убедилась в этом, едва она бросила на меня взгляд. «Джесси, дорогая!» — воскликнула матушка, и меня перекосило. Я слышала этот тон, слышала так часто, что он мне даже снился в далеком детстве, когда представляла, как таким голосом герцогиня обращается ко мне, а не к Эролин. Но нужно было знать Ирису достаточно, чтобы понять. Фальшь все-таки проскакивала. Она переигрывала, добавляя слишком много патоки. «Как ты? Мы с отцом так переживали за тебя!» произнесла матушка и горестно вздохнула. «За меня они переживали, как же?» «Нам сказали дожидаться тебя в гостиной, но тебя так и не было. Мы вернулись в залу, где узнали, что ты упала в обморок. Мы сильно заволновались. Надеюсь, это не из-за нас». «Ах, вот они от чего переживают. За свою шкуру, боятся гнева принца. Теперь понятно, откуда такой проснувшийся артистизм». Королева бросила на них непонимающий взгляд, а потом посмотрела на меня. «Что сказал целитель?» Голос ее величества звучал беспокойно, но без ложной лести. Она слегка хмурилась, будто готова была услышать не самую приятную правду. «Я постаралась сделать вид, что родителей здесь нет. Сейчас у меня есть более важные проблемы. К тому же герцог и герцогиня могут оказаться полезны. Им наверняка известно больше меня. Если не о кулоне, то о проклятии точно». «Во мне черная магия», — призналась тихо и заметила, как на лицо ее величества легла тень. Я посмотрела на родителей. Видимо, сестра оставила мне подарок вдобавок к своей магии. «Кажется, вы с ней не слишком ладите», — изумилась Айнрика, тоже бросив взгляд на герцога и герцогиню. Было видно, как его светлость пытался удержать в узде свою жену. «Как такое возможно? Вы же сестры!» «Как такое возможно? Легко, если ты всю жизнь наблюдала, как твоей сестре давали все, а тебе ничего. И я сейчас не о материальных ценностях, хотя и они тоже имели место быть. Дело в любви и семейной теплоте. Каждый ребенок, когда видит полную семью, мечтает о такой же. Особенно, если это действительно любящая семья. Особенно, если ты имела на нее точно такие же права, как и твоя сестра-близнец. Но случай в лице Кейна Эверуса решил иначе. Я часто задумывалась, а какой была бы я, если бы меня воспитывали родители, а Эролин — монахини? Я уверена, у нас самих есть что-то такое при рождении, что формируется позже при воспитании. Но воспитание тоже нельзя исключать. Так какой бы была я? «На нас проклятие», — пояснила я, мотнув головой, чтобы выбросить ненужные мысли, и посмотрела на родителей. О нем я узнала еще в детстве, когда заметила свою точную копию в саду мою сестру Эролин. Именно так мы познакомились. Я хотела, чтобы на лицах родителей промелькнуло хоть талика сожаления. Но нет. Они смотрели на меня обиженно, словно я раскрыла семейную тайну. Наивные. Романские сами обо всем узнали. Хотя я, разумеется, не сгущала краски, чтобы не портить репутацию рода. «Вы не росли вместе?» — изумилась принцесса. «Мы их разлучили в младенчестве», — подала голос герцогиня, и теперь он не звучал столь приторно, а скорее даже раздраженно. «Эролин росла с нами, а нашу дорогую Джесселин пришлось отдать на воспитание монахине. Мы так поступили, чтобы спасти обеих дочерей». «Так в чем заключается проклятие?» — уточнила Айнрика. «Вот уже 300 лет в семье герцога Эндервуд доживает до 20-летия лишь один ребенок. Поэтому последние два века главное правило — один ребенок в семье. Но мы родились близнецами. Никто не мог предугадать такого исхода». «И вам с сестрой?» «Нам по 19», — ответила я с грустной улыбкой. «Еще год», — прошептала помрачневшая девушка. «Значит, одна из вас должна умереть?» «Никто не умрет», — тут же вставила королева. «Это всего лишь проклятие, которое мы снимем». «Я нашел шамана из Малоземья, Кейна Эверуса», — продолжил отец. «Рассказал ему о проклятии, и он провел ритуал, который помог поменять судьбы девочек. Подтверждение этому едва заметное сияние в форме полумесяца на лбу Джесселин. Бусина внутри контролирует ее решение, заставляя идти наперекор любым событиям, которые могут приблизить ее к старой судьбе, к смерти от проклятия. Магия — забавная штука», — отец усмехнулся. «И проклятие — ее происки. Мы попытались спрятать от магического взора Джесселин. «А почему только ее?» — задала закономерный вопрос королева. «Почему не вашу старшую дочь?» В этот момент двери открылись, вернулись король и оба принца. Сердце забилось чаще, когда я увидела романского наследника. И стало вдруг так тепло, словно вернулась домой после долгой разлуки, хотя прошло не больше часа. Но судя по мрачному выражению лица Данияра, преступника им поймать не удалось. Но удалось попасться Трею, и отпускать их он не собирался. «Позвольте, я отвечу на этот вопрос», произнес король, который, судя по всему, слышал обрывок разговора и извлек документы. «Это свидетельство о рождении на имя Эролин Эндервуд, что хранилось в ректорате Романской академии. Я хотел использовать его, чтобы найти вашу сестру Джесселин», пояснил монарх и мельком взглянул на меня, но тут же сосредоточился на напрягшихся герцоге и герцогине. «Вот только результаты ничего не дали. Поиск приводит меня сюда, потому что настоящая Эролин Эндервуд находится в этой комнате». Я нахмурилась, до меня медленно доходило и... «Я старшая дочь», — уточнил, сглотнув. «Да», — кивнул король, — «вас подменили в младенчестве. У новорожденных цвет волос одинаковый, поменять вас не составило труда. Это тоже часть плана Кейна Эверуса, полагаю. Так он хотел изменить судьбы. Этого могло бы хватить. Но я не понимаю, к чему было проводить дополнительный ритуал и устанавливать еще одну защиту». Отец отвел взгляд и сжал челюсти. «Из-за вас, ваше высочество», — произнес он и в упор посмотрел на Данияра. «Из-за меня?» — удивился принц. Да и я нахмурилась, не понимая, при чем здесь он. «Что это значит?» «Если бы мы знали», — хмыкнул отец. «Это лишь слова Кейна Эверуса. Он обронил, что у нас могут возникнуть проблемы из-за романского принца. Вам на тот момент было всего 3 года. Мы не могли понять, отчего из-за ребенка могут возникнуть проблемы. Но Кейн Эверус не стал вдаваться в подробности». «И сами вы тоже не интересовались?» «Мы сосредоточились на спасении наших дочерей. Остальное было неважно», — отозвалась мать, поджав губы. «Точнее, они сосредоточились на спасении одной дочери. Такое важное и нужное замечание, которое я, конечно же, не озвучила». «Что ж, полагаю, все это второстепенно», — сказал король и потер переносицу. «Мы не знаем, откуда начинается проклятие, а для его снятия важен исток. И именно поэтому мы пригласили вас с супругой во дворец, ваша светлость». Мне действительно было страшно, но не из-за проклятия. К нему я уже привыкла. Меня пугал темный кулон на шее и черная магия, которая тянется к нему. «В любом случае, Кейн Эверус — лучший шаман Малоземья. Он фактически их лидер, если бы они тех чествовали», — воскликнула мать. «Если он провел ритуал, значит, тот был необходим?» «Я тоже думаю, что все образуется», — добавила Айнрика. «Папа, вы с Ером справитесь?» «Ты еще юна, Айнрика, и максимализм нормален в твоем возрасте», — улыбнулся ей отец и посмотрел на меня. «Джесселин, ты упомянула о своей сестре, когда она передала тебе силу. Прости, что пришел на «ты». «Что, ваше величество, все в порядке?» Тут же откликнулась я и переглянулась с Треем. «Передала?» — поджала губы мать. «Это может быть не совсем верная информация. Я бы не хотела никого порочить, они обе мои дочери, но... Может, Джесселин сама забрала силу? Не думаю, что Эролин бы отдала ее добровольно». Вновь эта теория о краже. И все же мне было непривычно, что на самом деле я Эролин. Вряд ли для нас с сестрой что-то изменится. Мы останемся при своих именах. Но то, что на самом деле я старшая, судьбой будущей герцогини, это вызывало некий трепет. «Боюсь, что все так, как и сказала Джесселин», — добавил Трей. «Это было при мне, обе сестры ушли в отдельную комнату, я нашел Золушку, простите, Джесселин, лежащую на полу без сознания, и перевез в ближайшую лечебницу. Там сказали, что у нее был сильный магический выброс». «Это случилось из-за того, что сестра передала мне магию», — подтвердила я. «В младенчестве нас связали так, что большая часть моей магии притекла в Эролин». «Поэтому ты сказал, что ты слабый маг», — заметил Трей, и я кивнула. «Я не лгала, просто так получилось». Все эти годы наш магический резерв был подвязан к Эролин, и сдерживала его моя бусинка. Я вновь прикоснулась к колбу. «Ваши показания, молодой человек, ничего не дают», — Поджала губы матушка, видимо, прибывшая на бал после объявления принцев. «Вы не видели, что именно произошло в комнате?» «Но то, что Эрлин бросила сестру на полу, весьма показательно», — заметил Трей. «Моя девочка испугалась», — заявила герцогиня. «У нее отобрали силу, а после этого сестра упала в обморок. Любой бы испытал страх и убежал». «Не любой», — покачал головой Даниер. «Не равняйте всех по себе и вашей второй дочери, ваша светлость». «Я понимаю вас как мать», — внезапно произнесла Ее Величество. «Ни одна мать не захочет принимать дурные поступки своего ребенка. Они в наших глазах всегда идеальны, не способны на ложь, подлог и предательство. Я не утверждаю, что Эрлин сделала что-то предосудительное, но считаю, что мы обязаны верить словам всех своих детей. Доверять им. Я доверяю Джесселин». Герцогиня поджала губы, не решаясь вступать в открытый конфликт с романской монархией. «Я не собиралась забирать ее силу», — сказала искренне. «Я бы довольствовалась теми крохами, что у меня были. Даже этого хватило бы, чтобы поступить на бытовой факультет. Но все изменила неожиданная встреча с сестрой. Эрлин убедила, что беременна от опасного человека». «Беременна?» — скинулась мать и сжала кулаки. «Что ты несешь, Джесселин? Ты все придумала!» «Я не придумала», — воскликнула отчаянно. Тогда Трей сжал мое плечо, пытаясь поддержать, и тут же получил колючий взгляд от Данияра. Руку убрал. «Эрлин уверяла меня, что ей нужно сбежать, ведь отец ее ребенка хочет убить плод, а вернуться в отчий дом она не может с такими новостями». «Мы бы приняли ее любой!» «Не сомневаюсь, леди Андервуд», — прервал ее король. «Но сейчас речь не об этом. Вы знаете, с кем тайно встречалась ваша дочь?» «Что?» — мать побледнела и шумно выдохнула. «Это предположение само по себе вопиющее. Джесселин наговаривает на сестру. Наверняка это ее собственный любовник». «Не смейте клеветать на нее», — достаточно жестко сказал Даниер. «Почему это клевета? Опыт уже у нее был?» — едко протянула мама. И маска добродушия и сострадания слетела с нее быстрее, чем осенний лист с дерева на ветру. «Она спуталась со смотрителем дворцового заповедника, магистром Киосом». И мстительно добавила. «Еще в 16 лет. Он влюбился в нее и делал все, как она пожелает. Использовать собственную красоту так легко, Джесселин, не так ли? Легче, чем очернять сестру?» В комнате повисло молчание. Яр сжал зубы так, что на лице заходили желваки, но его удерживал отец. Его величество положил руку на плечо сына. Уверенно, им было плевать на отношения с моими родителями, но им приходилось сдерживаться по той же причине, что и мне. Нам нужна вся правда о проклятии, а для этого придется договариваться. «Худших родителей я в жизни не видел». В этой тишине особенно глухо прозвучал голос Трея. «А я на своих пеняю за то, что слишком многого от меня просит». «Вы перешли черту», — сказала обессиленно. «Магистр Киос один из немногих, кто относился ко мне с добротой в вашем дворце». Я все-таки произнесла это, и щеки залила румянцем, ведь я выдала свое истинное положение, поставив под удар репутацию рода. Он пожалел меня. Иных мотивов ни у него, ни у меня не было. «Пожалел и приголубил, да», — ехидно добавила мать. «Лорд Эндервуд, заставьте свою жену замолчать, иначе это сделаю я, наплевав на то, что она женщина», — мешался Даниер. «Прошу прощения». Отец был благоразумнее и задвинул жену за спину, склонив голову. «Она нервничает. Мы только сегодня узнали, что Эрлин пропала. И теперь не имеем с ней связи. До этого мы были уверены, что она учится в Романской академии, но теперь выходит, что ее место заняла Джесселин. Наши чувства непонимания, смятение и даже злость вполне объяснимы. Мы, как и вы, пытаемся найти правду». «Не пытаетесь», — хмыкнул Яр. «Вы выбираете угодную для вас правду. Это колоссальное отличие». «Предлагаю всем выдохнуть», — произнес его величество. «Возвращаясь к вопросу, ваша дочь рассказывала о ком-нибудь, с кем тесно общалась здесь, в столице? Или за ее пределами?» «Единственное, о ком она рассказывала, был его высочество», — сказала мама из-за плеча мужа. «Они ведь были помолвлены. По крайней мере, так рассказывала наша дочь». «Вот теперь вы пытаетесь найти правду», — хмыкнул Яр. «За всю свою жизнь я никогда не был помолвлен. А помолвочный перстень романских...» «Хранился у меня до недавнего времени», — королева наградила сына веселым взглядом. «Пока кое-кто у меня его не экспроприировал». «Тогда прошу, Джесселин, продолжай». Король перевел взор на меня. Я прошла к дивану и опустилась рядом с ее величеством. Событий было много, нужно вычленить основные. Я согласилась принять силу сестры, но не ожидала, что вместе с ней Эрлин передаст мне... Я глубоко вдохнула. Черную магию. «Что?» — спросил Яр и каким-то неуловимым образом оказался рядом, присев на корточки передо мной. «Что ты сказала?» «Приходил мастер Айлок», — пояснила королева. «Он осмотрел Джесселин и сказал, что во мне черная магия». Призналась, смотря неотрывно в глаза Данияру. «Он еще сделает анализ крови, но мне страшно». Я призналась и почувствовала, как щеки горят от смущения. В голове куча вопросов, что меня ждет, почему именно я, как это отразится на бусине. Я умру? «Не умрешь». Жал губы принца, и по его лицу заходили желваки. «А вот насчет твоей сестры не уверен». «Данияр!» — одернул его король. «Возьми эмоции под контроль, сейчас ярость не поможет». «Не волнуйся», — смотря мне в глаза, произнес Яр, хотя я видела, как плещется это самое волнение в его глазах. «Мы все решим. Я не позволю никому навредить тебе. Ты мне веришь, Джесселин?» «Я тоже», — внезапно произнес Трей и сел рядом со мной, наклонившись так, что уперся локтями в колени. «Я чувствую вину за то, что позволил тебя увести. Я ведь еще тогда заметил ее, твою копию, но решил подыграть тебе, не акцентировать на этом внимание. И теперь очень жалею, если бы я тогда отправился следом». «Ты бы все равно ничего не изменил», — тихо сказала я. «Во всем виновата я и моя доверчивость. Я пожалела сестру и ее малыша». «Джесселин», — обратился ко мне король, — «твоя сестра и вправду беременна?» «Разумеется, это не так», — воскликнула мама. «Моя девочка никогда бы не стала иметь связь с мужчиной до свадьбы. Да, она с ужасом рассказывала, как слуги целуются, говоря, насколько это вопиюще. Да что там, она не терпела, если развешивали нижнее белье сушиться на всеобщее обозрение. Эрлин очень стеснительная и застенчивая». У меня возникло ощущение, будто мы разговариваем о двух разных людях. Может, у нас все-таки была третья сестра-близняшка? Иначе не понимаю, как могут мнения разных людей настолько различаться. Я просто решила проигнорировать слова матери. В конце концов, я свечку не держала, а сплетням предпочитала не верить. На тот момент я и помыслить не могла, что она лжет, а теперь не знаю. Ответила искренне и сглотнула. Эрлин отдала мне всю силу, из-за чего мое тело никак не может адаптироваться. Мне все еще нельзя применять магию. И теперь я, кажется, поняла, почему. А еще тот незнакомец сказал, что она спрятала силу и упомянул близнецов. У меня нет сомнений, что сестра говорила о нем. «Полагаю, что так», — согласился его величество, продолжая хмуриться. «На этом кулоне отпечаток черной магии, а теперь еще она оказалась и в тебе». «Некроманты?» — уточнил Трей, и король кивнул. «Я сталкивался с ними однажды в Аркалее. Небольшая секта использовала эту гниль для борьбы, выступая на линии фронта. Она сильно зацепила меня». Взгляд короля стал нечитаемым. «Если бы не Кейн Эверус, рана оказалась бы смертельной». «Все пути ведут к Кейну Эверусу», — вздохнул Яр и запустил пятерню в волосы. «Но он словно растворился. Никто не знает его местонахождения, даже родной сын. Выбрал время, как назло, когда играть в прятки». «Он шаман и чувствует колебания природы лучше, чем мы», — рассудительно откликнулось ее величество. «Он явится, когда будет нужен. Наберись терпения, Данияр». «Ее величество права», — кивнул Максимилиан с нежностью, посмотрев на супругу. «Пока в наших силах исследовать кулон, мы уже убедились, что снять его не можем, придется исследовать на Джесселин. Я приглашу лучших артефакторов, в том числе из гномьих и эльфийских гильдий. Изучим все, что связано с проклятием фаргостских земель, а также пустим ищеек по следам этого темного». «Вам не удалось его поймать», — подтвердила свои худшие опасения. Незнакомец словно растворился. Взгляд Яра потемнел. «Мы пытались найти послепку магии на кулоне, что я успел сделать, но тщетно. Среди гостей его не было. Дворцовая стража его не видела». «Разве такое возможно?» — изумилась я. «Возможно», — задумчиво отозвался романский наследник и переглянулся с отцом. «Если он тоже владеет портальной магией, схожей с нашей. Ранее мы об этом не слышали, но...» Яр поджал губы. «Не исключаем такой вариант». «Он силен, если смог пройти охрану дворца так, словно был у себя дома», — прошептала я зачарованно. «Как он мог скрываться все эти годы?» «Не было причин являть себя миру», — заметила ее величество. «Многие сильнейшие мира сего так делают. Но я согласна с тобой, что его нельзя недооценивать». «Но что за сила во мне?» — спросила тихо. Как она скажется, на мне убьет или высосет? На меня воззрели 7 пар глаз, и ни в чьих глазах я не прочитала ответа.